Глава 7. В мамину комнату я заходила, откровенно нервничая. В моем понимании магия представлялась неким собирательным образом. От взмахов волшебной палочкой и Гарри Поттером до варки всевозможных ведьмовских зелий, от черчения пентаграмм до зубодробительных заклинаний. И когда мама всего лишь предложила мне сесть на ковер в позе лотоса и дать ей пальцы, которые она сжала в своих руках, на моем лице явно проступило разочарование, не оставшееся незамеченным. «Оля, если ты рассчитывала на красочное представление с духами и прочим полтергейстом, то это не ко мне. Я не ведьма». Мамина улыбка была грустной. И даже больше не муза. «Я всего лишь человек. Да, знающий чуть больше других, но на этом все. Сейчас я покажу тебе несколько энергетических техник, которые ты будешь делать каждое утро после пробуждения и желательно каждый вечер перед сном. Это укрепит твой энергетический каркас и позволит противостоять стороннему влиянию. Ты ведь помнишь о том, что человек — это не просто физическая оболочка?» Молча кивнула, подтверждая свои куцые знания, почерпнутые из тонн прочитанных на ночь книг. Видимо, мама не просто так иногда забывала на кухне литературу по практической психологии, йоге, эзотерике и различных духовных учениях. Иногда я находила сказки и любовные романы, но намного реже, чем все остальное. И если последними в раннем детстве и юношестве я просто зачитывалась, то остальным интересовалась постольку-постольку, не всегда понимая смысл и суть книги. Видимо, зря. Я знаю, их истинный смысл еще недоступен для твоего понимания. Мне стало откровенно неприятно от снисходительности маминого тона, но я постаралась унять это несвоевременное чувство. Но, думаю, основы я до тебя сумела донести. Есть человек, как физическое тело, это знает каждый, ведь это можно увидеть и потрогать. Есть человек, как душа. В этом многие сомневаются, но, тем не менее, подсознательно верят. А есть человек, как энергия. Это осознают весьма немногие, и еще меньшим доступно ее развивать и пользоваться в полном объеме. Но она есть у каждого, это основа основ. Человек со слабой энергетикой от рождения легко уязвим, часто болеет, занимает низшие социальные ступени и всегда ведом. Человек с сильной энергетикой от рождения — это лидер во всех проявлениях. К его словам прислушиваются, за ним идут в огонь и в воду, он окружен поклонниками, последователями и, конечно же, теми, кого можно назвать энергетическими вампирами. О них мы поговорим позже, но, думаю, общий смысл тебе понятен. И если душа дается при рождении и неизменно до самой смерти, то физическое и энергетическое тело можно и нужно тренировать, чтобы в самый ответственный момент не стать чьей-то игрушкой, жертвой или вовсе едой. Мама замолчала, внимательно всматриваясь в мое лицо, а затем сконфуженно поджала губы. «Я ошиблась, думая, что бездействие и незнание истины убережет тебя от внимания нелюдей. Но сейчас не время рассуждать о том, насколько я сглупила. Сейчас намного важнее обезопасить тебя от нападок недоброжелателей, а остальное, я уверена, ты наверстаешь сама и достаточно быстро. Ты умна, проницательна и настойчива. Видишь суть вещей и гниль людей, а это главное. Еще. На этот раз молчание длилось дольше, тревоги в родных синих глазах стало в разы больше, а голос, когда мама заговорила, — тише. «Об одном прошу, не повторяй моих ошибок. Не доверяй никому, кем бы он или она тебе не представились. Не ведись на льстивые слова и красивые жесты, не позволяй решать за тебя. Контролируй все сама и только сама. Поверь, в мире нелюдей никто не действует по доброте душевной, даже ангелы, особенно ангелы. Самоэлю можно доверять лишь в рамках его договора, не больше. Он наемник, и это говорит само за себя. Но я обязательно достану всю необходимую литературу по расам и дам тебе почитать. Мама властно остановила меня жестом, не позволяя сказать ни слова. А теперь будь внимательна и постарайся запомнить все, что я тебе сейчас покажу. Следи за дыханием. И мы занялись йогой. В перерывах между основополагающими асанами мама проводила мне инструктаж того, как мне стоит распланировать свой день. Необходимо было включить в него медитации, направленные на очищение и успокоение сознания, закаливание, которое могло бы для начала заменить спортзал и, естественно, йогу. Кроме того, мне настоятельно рекомендовали воздержаться от близких знакомств с сотрудниками организации, куда я умудрилась устроиться на работу, первое время не ходить никуда гулять, чтобы не провоцировать недоброжелателей, и в целом продолжать вести тот затворнический образ жизни, который я до сего дня и вела. Ближе к 9 вечера, когда голова окончательно опухла от наставлений, а руки и ноги, да и все тело тряслось так, что я ощущала себя желе, мама, наконец, смилостивилась. На сегодня, пожалуй, закончим. Все запомнила? Да. Глаза закрывались от усталости. Отвечала я на автомате, кивала на автопилоте, а до своей кровати дошла и вовсе в полудреме. «Постелька...» «Почему ты ничего не сказала мне?» «И что бы это изменило?» На город уже давно опустилась ночь, но на 7-м этаже многоэтажки светилось окно кухни, с головой выдавая тех, кому в эту душную летнюю ночь не спалось. «Считаешь, что ничего?» Седой мужчина, так и не снявший кожаный камзол, казалось, появившийся прямиком из Средневековья, недовольно качнул головой. «Мне казалось, мы понимали друг друга. Я думал, ты мне доверяла». «Доверяла». Предпочитая сидеть на подоконнике и смотреть в окно, бывшая муза одну за другой курила тонкие вишневые сигареты. Дочь не знала об этой пагубной привычке, и мать предпочитала об этом не распространяться. Я многим тогда доверяла. Я могу его наказать. Если бы не тончайший слух, Марго никогда бы не услышала фантастическое из всех возможных предложений. Шокированное молчание сменилось истеричным смешком, и в конце концов прозвучал ответ. «Мне нечем оплатить эту дорогостоящую услугу». «Это...» Явно раздосадованный мужчина недовольно скривил губы. «Ты знаешь, я далеко не всегда беру деньги». «Нет, Самаэль». Резко вскинув руку в отрицательном жесте, женщина медленно качнула головой, не сводя напряженного взгляда с нежданного и незваного спасителя. «Я простила и отпустила. И я не желаю позволять воспоминаниям вновь портить жизнь мне и моей дочери. Хватит с нас». «Глупо», — произнес ангел с нескрываемым осуждением. «Я сейчас кое-что скажу, а ты подумай. Он работает там. И однажды они встретятся. И тогда кто знает, чью сторону она примет, если он вдруг решит, что не против иметь такую дочь. Не человека, признай. Правда ведь у каждого своя». «Я знаю, как убить падшего», — предпочитая смотреть в темное окно, тихо произнесла бывшая муза. «И поверь, если он посмеет заявить на нее права, меня ничто не остановит, но я сделаю это сама». На кухню опустилось молчание. Каждый думал о своем, и, судя по подрагивающим женским пальцам, сжимающим очередную тонкую сигарету, да пустому взгляду, обращенному вглубь себя, думы были невеселыми. Но вот и эта сигарета подошла к концу, и женщина, еще сутки назад думавшая, что навсегда распрощалась с прошлым, спрыгнула с подоконника и направилась к двери. «Пожалуйста, выполни этот контракт хорошо. Она единственная, что у меня есть». «Я профессионал», — недовольно прозвучало уже в одиночестве. Расслабленно и нарочито вальяжно сидящий за кухонным столом мужчина вдруг повернул голову и чересчур пристально глянул прямо в окно, где всего минуту назад сидела его собеседница. На мгновение в белёсых глазах мелькнул багровый дьявольский огонек, но тут же пропал, словно и не бывало. На ином уровне бытия раздался душераздирающий вопль шпиона, не потревоживший трехмерный мир людей, а чувственные губы презрительно скривились. 362. Идиоты. Невероятно душная и безобразно короткая ночь не принесла облегчения. Мамины призывы подниматься я восприняла как пожелание приступить ко второму этапу экзекуций. Перенасыщенный событиями прошлый день вылился в ночь, полную фантасмагорических сновидений. Меня похищали, допрашивали, убеждали в собственной глупости и несостоятельности, манили тирамису по-демонски и призывали перейти на темную сторону. обещали истинную ангельскую внешность, толпы поклонников, круглую сумму в условных единицах, славу, почет, признание, продвижение по служебной лестнице и даже крылья вкупе с бессмертием, лишь бы я не заглядывала в личные дела, заочно одобрив их владельцев. Лишь под самое утро калейдоскоп сменился глубоким сном, но лишь для того, чтобы я услышала буквально через 5 минут. «Оля, подъем, уже 7 утра, ты ничего не успеешь». «Успею», — только и смогла буркнуть я, чтобы в следующее мгновение перевернуться на другой бок. «Нам до работы с мистером скорость 10 минут». «А как же завтрак?» Возмутились мне прямо в ухо и бессовестно сдернули простынь, заменяющую летом одеяло. Я сварила овсянку. Это был шах и мат. Когда мама варила для меня свою любимую и нелюбимую мной, и она это знала, овсянку, это могло значить лишь одно — она очень-очень взволнована. И если я не встану сию секунду и не отправлюсь завтракать, эту овсянку принесут в комнату и засунут в меня во что бы то ни стало. «Мам!» Я сумела повернуться на спину, стараясь не обращать внимания на ноющую боль в мышцах, и хмуро поинтересовалась. «Что случилось?» «Ты о чем?» Бессовестно фальшиве поинтересовалась родительница, копаясь в моем шкафу с одеждой. «Не то, не то. О!» Обернулась ко мне, обнаружила еще лежащие и недовольно вскинула бровь. «Оля, время!» «Мам, мне уже не 15». Я нахохлилась и возмущенно сложила руки на груди. «Я вполне способна встать и одеться сама». «Уверена?» В вопросе проскользнуло ехидство. Меня смерили скептичным взглядом и с вызовом предложили. «Ну, попробуй. Встань». И я попробовала. «Уй!» И рухнула обратно. Болело все, каждая мышца, каждая клеточка, каждый, будь он неладен, нерв. А теперь расслабься. Надо мной нависло взволнованное мамино лицо, которое сквозь набежавшие слезы показалось мне откровенно демоническим и злорадствующим. «Я тебя сейчас быстренько разомну, а вечером повторим. Переворачивайся на живот». Привычным командирским тоном, отдав указание и едва дождавшись его выполнения, мама приступила к обещанному разминанию. Это было адски больно. Я никогда не увлекалась йогой всерьез, со спортом не дружила, на массаж тоже ни разу в жизни не ходила, лишь изредка делая зарядку по утрам, так что даже в самых смелых своих кошмарах не могла представить, насколько болезненны бывают последствия от первого профессионального занятия. Сначала я крепилась, стыдясь своего слабого тела и его реакции, затем начала тихонько стонать, когда мама скручивала мышцы особо болезненно, а под конец просто выла, не выдерживая боли. «Всё!» — прозвучало где-то на периферии сознания, когда я уже перестала воспринимать реальность. «Оля?» «Ну кто ж так разминает?» Осуждающе подцокали надо мной мужским голосом и, перехватив за подмышки, куда-то потащили. «Включи воду, я продолжу». «Самоэль!» — возмущенно воскликнула мама. 3000 лет как!» — проворчали совсем рядом. «И меня засунули под ледяной душ!» Возмущенный вопль вырвался из моего враз очнувшегося тела, сменившись натужным кашлем. Рядом витиевато ругнулись, и вода вмиг стала почти кипятком. «Они моей смерти хотят». Вырываться не получалось, вопить тоже, и в итоге я могла лишь сипеть и мысленно проклинать мучителей, начавших разминать мое тело уже под горячей водой. Было настолько больно и горячо, что лишь спустя несколько минут до меня дошло, что я в одних трусиках и те мокрые, а меня разминает не мама, а Самоэль. Осознание стало таким шокирующим, что я замерла, как истукан, и до конца массажа боялась даже глубоко дышать. Ну вот, так намного лучше. Меня развернули, сунули в руки полотенце, и словно всего предыдущего было мало для моих расшатанных нервов, звонко шлепнули по попе. 5 минут на одевание, 5 минут на завтрак. Не успеете, пеняйте на себя. Штрафные санкции за опоздание — половина премии. Не задерживаясь ни на секунду, Смайль ушел, а я с досадой прижала полотенце к груди, попутно потирая весьма болезненное место шлепка и осознавая, что меня мяли и шлепали не голыми пальцами, а в перчатках. Беспардонное безобразие. Но какой бы ни была абсурдная ситуация, в мозгу параллельно мелькали весьма кругленькие цифры премии, которые я запомнила на зубок. Половина? Много. Справлюсь за треть озвученного срока. Злясь на все на свете. Маму, переусердствовавшую с первым занятием, Самаэля, нагло вторгнувшегося в нашу дружную ячейку общества, и Раиду, умудрившуюся выбрать именно меня из сотни других кандидатов, Лето, за его невозможную жару и под конец свое фантастическое везение, утренние процедуры я завершила за 3 минуты. Раздражали мокрые волосы, но я решила не тратить время на сушку, просто сколов их в шишку и планируя высушить в кабинете. Одежду, выбранную мамой, я нашла на своей кровати и мысленно с ней согласилась. Легкий персиковый брючный костюм со светлой блузкой и без рукавов подойдет на этот день оптимально. Все лучше, чем ехать на мотоцикле в юбке и сверкать наполовину города своим нижним бельем. Завтрак я проглотила не жуя. От чая отказалась, как и от макияжа, и, потратив всего 8 минут из 10 выделенных, отправилась в коридор надевать балетки, краем уха выслушивая бесконечные мамины наставления. Никаких подарков не принимать, в том числе цветов, конфет, шоколада и прочего. От сопровождения не отказываться. Самаэля слушаться во всем, даже если это покажется тебе нелепым. На верхние этажи не ходить, с начальниками других отделов ни по работе не общаться. И еще. Да, мне уже хотелось обреченно закатить глаза, но пока я держалась, понимая, что мама хочет как лучше, и мне действительно необходима любая помощь, тем более от той, кто знает о мире нелюдей намного больше меня. «Я люблю тебя». Крепко обняв, мама поцеловала меня в щеку, и я разглядела в ее глазах грусть и усталость, а под глазами серые круги. «Что бы ни случилось, я всегда буду рядом. А теперь беги, Самаэль ждет тебя внизу». И я побежала, раз за разом прокручивая в голове ее последние слова. Слишком тревожно они прозвучали. Слишком. К сожалению, времени на то, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию с чувством, толком и расстановкой, у меня элементарно не было, так что пришлось отложить решение и этого вопроса на более поздний срок. Шлем я приняла без пререканий, сама застегнула, молча села позади бесстрастного и безмолвного спутника. Я еще припомню ему при случае это утро в ванной. Со стиснутыми зубами, но открытыми глазами преодолела весь путь от дома до офиса и даже ни звука не произнесла, когда пришлось слезать с мотоцикла, а тело намекнуло, что вновь не прочь изобразить умирающую. Адреналиновая бодрость потихоньку уступала место болезненной вялости, настроение испортилось, и даже приветственные белозубые улыбки прекрасных сотрудников, как и мы, торопящихся на свое рабочее место, не принесли облегчения. Кажется, всего за сутки у меня выработался стойкий иммунитет к этой откровенно фальшивой красоте. С одной стороны, это радовало, с другой — удручало и заставляло задуматься. Но не сейчас. Потом. Во время нашего отсутствия в кабинете ничего не изменилось, и мы без лишних слов заняли свои рабочие места. Самаэль на диване, а я за столом, не забыв распустить влажные волосы и снять жакет, чтобы не намок. О заучивании наизусть паролей я, естественно, благополучно забыла, так что пришлось доставать из сумки листок и вводить с него, но я клятвенно пообещала самой себе, что уже к обеду исправлюсь. Вчерашнего задора и энтузиазма во мне не наблюдалось, но я все равно открыла файл и верхнюю папку, уговаривая себя, что это все временно, и вскоре я обязательно получу не только материальную награду за труды, но и моральное удовлетворение за отлично проделанную работу. Сотрудник номер 34, инкуб Алехандро. О, знакомая личность. Ну и чем вы можете похвастать, мистер Низверженное Совершенство, кроме как тем, что не чистите зубы по утрам? С несвойственным мне злорадством я изучала один документ за другим, одно дело сменялось следующим, и в каждом я находила недочеты и несоответствия. Болела каждая мышца, каждый нерв и косточка, и я с упоением отрывалась на тех, кого мне позволили разнести в пух и прах. Я специалист своего дела, и они поплатятся за то, что посмели в этом усомниться и рискнули попытаться внушить это мне. Я мстительна? О, да. До половины первого я успела изучить и разнести еще 28 дел, пару раз застопорившись в сомнительных местах и выписав их на листочек. Чем больше я просматривала документов, тем сильнее недоумевала. В среднем треть сотрудников занимали не свои должности, и я считала, что для такой солидной организации это вопиющий факт. Однако пока не торопилась озвучивать свои соображения вслух. Для того, чтобы быть уверенной в своих предположениях на все 100, мне необходимо воспользоваться не только собственными представлениями о том, чем положено заниматься инкубом, суккубом, демоном лжи, гнева, обжорства, уныния и прочим неведомым зверушкам, но и утвержденными нормативными документами. А где их взять? Не думаю, что Ираида случайно упустила этот нюанс из виду. Скорее всего, намеренно не дала мне ни одного приказа, постановления или иного документа, регламентирующего данные нормы. Наверняка таким образом и меня проверяют на профпригодность, а не только демонов. Но не беда. Язык у меня есть, уточнить несложно. Но вот не имела права, на мой взгляд, суккуба Элоиз, имеющая диплом со специализацией соблазнительница-совратительница, занимать должность демона уныния. Вакантной ставки в свое время не нашлось, так не все 130 лет же. Время постепенно близилось к часу дня и уже весьма долгожданному обеду, когда в дверь кабинета негромко постучали. «Войдите», — немного удивленно позволила я. И удивилась еще больше, увидев на пороге вчерашнего разнорабочего, который устанавливал мне технику. На этот раз в его тележке лежали очень знакомые папочки с делами. «Дня доброго!» — не слишком приветливо поздоровался все так же неопрятный мужчина, закатывая тележку внутрь. «Просили передать вам дела тех, кто нынче на задании, и не могёт подойти лично. Куда покласть?» Корявая речь вполне квалифицированного сотрудника заставила поморщиться, но я быстро уняла раздражение. «Может, этот рабочий не слишком образован и опрятен, но нареканий по работе у меня к нему нет». Да и не их службу я сейчас проверяю. Может, если доработаю до того великого часа, когда мне предложат проверить и остальные подразделения, то я предъявлю ему эти недочеты, но не сейчас. Сюда, пожалуйста. Я махнула рукой на шкафы, где еще было свободное местечко. Скажите, еще будут документы или это все? Сие мне неведомо. Легкомысленно пожал плечами мужчина, удивив неожиданным речевым оборотом. «Здесь 57 дел. Ежели чего не хватает, все вопросы к начальствам». Выгрузил документы на указанное место и ушел, плотно закрыв за собой дверь. «Не хватает троих», — неожиданно раздалось с дивана. Я удивленно подняла голову, поправила очки и не удержалась от вопроса. «Вы считали?» «Да». Ответ был практически ожидаем, и я тихонько хмыкнула. «Может, и неуместно?» Но именно сейчас это всезнание меня позабавило. Может, еще точно знаете, чьих документов не хватает? Знаю. Тем же ровным тоном ответил Самаэль. И думаю, вскоре вы это узнаете тоже. И лишь когда я вновь углубилась в изучение документов инкуба и зергида, едва слышно закончил. Будет весело понаблюдать за этим цирком. Весело? Мистер Ледяное Безразличие знает, что такое весело? Тихо хмыкнула себе под нос вновь, качнула головой и предпочла отбросить неуместные размышления прочь. Эти трое без веских причин не выполнили прямого приказа Ираиды, а это значит, что уже автоматически зачислены в список на увольнение. И как вывод, мне они не интересны в принципе, и даже минутки я на них не потрачу. А об остальном обязан позаботиться мистер Ужас.